Матерь Агни-йоги. Силы устремления, преданности и любви можно направить на трансмутацию нежелательных качеств в положительные. Если силы любви для этого не хватает, значит, она еще недостаточно активна, и значит, ее надо усилить до такой степени, чтобы ее трансмутирующая мощь стала действенной. Этим рычагом можно творить чудеса преображения низшей природы человека и очищения от нежелательных качеств.